Глава 12. Сержант многозначительно взглянул на часы, когда детективы вернулись в полицейский участок. «Встреча с миссис Слейтер заняла больше времени, чем планировалось», — сообщила Бет, остановившись у стола начальника. «Нам еще пришлось говорить с Дженнингс», — добавил Мэтт. «Зачем?» — поинтересовался начальник. «Потому что теперь Слейтер сообщает о том, что младенец якобы был жив, когда его вынесли из дома», — пояснила детектив. «Женщина утверждает, что слышала плач. Если это правда, факт смерти уже должен быть зарегистрирован, но этого не сделано. Говорили с матерью Эммой, но та ничего не знает. Поэтому нужно допросить акушерку, чтобы выяснить степень ее причастности». «Понятно», — задумчиво ответил сержант. «А потом вам придется вернуться к тому мужику и арестовать. У нас появились основания». «Так точно», — подтвердил Мэтт. Констебли заняли свои рабочие места. Их столы располагались друг напротив друга. «Я сначала посмотрю наличие записи в базе», — сказала Бет, включая компьютер. «Надо проверить, что знакомая миссис Слейтер не ошиблась». «Хорошая идея», — похвалил Мэтт, уже занятый своими делами. Детектив начала проверять записи актов гражданского состояния. Через 15 минут она смогла подтвердить версию этой знакомой. Не нашлось никаких сведений о рождении или смерти Дэвида Дженнингса. Потом Бет начала розыск акушерки Энн Лонг. Имя медицинской работницы значилось в картотеке персонала окружной больницы Колшоу. Детектив решила позвонить туда. «Окружная больница Колшоу», — раздалось вежливое приветствие. «Добрый день. Я детектив Мейс, уголовный розыск полиции Колшоу. Хочу поговорить с вашей акушеркой по имени Энн Лонг. Соединяю вас с родильным отделением». «Спасибо». Через несколько секунд прозвучал приятный женский голос. «Родильная. Чем вам помочь?» «Добрый день. Вас беспокоит констебль Мейс из местного отделения полиции. Я хочу поговорить с Энн Лонг. Она сейчас занята. Я попрошу ее перезвонить вам». «У нее есть рабочий номер телефона?» — уточнила Бет. «Да. Но сначала она должна закончить прием. «Хорошо, я не тороплю. Я оставлю ей сообщение на автоответчике». Регистратор приемного покоя пропала на несколько секунд, но потом вернулась и сообщила сотруднице полиции телефонный номер акушерки. «А как долго она у вас работает?» — спросила Бет. «О, дольше всех остальных. Она, наверное, самая опытная из нас. Многие матери хотят попасть именно к ней». «Хорошо. Я нисколько в этом не сомневаюсь», — прервала Бет. «Но сейчас меня не интересуют такие подробности. Я провожу расследование обстоятельств смерти Дэвида Дженнингса в процессе родов на дому». «Ах, этот случай». Мы все тогда сильно расстроились, но Энн сумела поддержать их семью. «Часто ли Энн выезжает на домашние роды?» — поинтересовалась Бет. «Да, это часть ее работы, и она хорошо с ней справляется». «Благодарю за помощь. Сейчас попытаюсь позвонить вашей сотруднице». «Просто помните о том, что порой так случается. Дети умирают, даже при должном уходе. Это грустно, но в этом нет ничьей вины». «Да, я понимаю», — согласилась Бет. «Еще раз спасибо». Детектив сделала глоток воды из стоявшей на столе бутылки, а потом начала звонить акушерке. Мэтт по-прежнему занимался своими делами. Энн ответила достаточно быстро. «Добрый день», — говорит Энн Лонг. «Здравствуйте. Меня зовут Бет Мэйс, я детектив уголовного розыска местного отдела полиции. Вам удобно говорить?» «Да, у меня есть несколько минут. Что случилось? О чем вы хотите поговорить?» «Вы, насколько я понимаю, принимали роды у семьи Дженнингс?» «Да, все верно. Мне звонила Эмма. Она очень расстроена после вашего визита». «Мы не хотели никого расстраивать», — возразила Бет. «Надеюсь, вы сможете ответить на вопросы?» «Постараюсь». «У Эммы были запланированы роды на дому, верно?» «Да». «И их ребенок не выжил, так?» «Тоже верно». «Ребенок был доношен?» — уточнила Бет. «Почти». «Мертворождение?» «Нет, поздний выкидыш». Понятно. Вы помните точный срок беременности? Да, но это личная информация. Поэтому сначала назовите мне причину, по которой вас интересуют подобные данные. Разумеется. Я расследую дело об исчезновении ребенка. Не совсем ребенка. На 23-й неделе это скорее плод, нежели младенец. Технически это выкидыш. Мертворождение начинается с 24-й недели. «Регистрируются ли выкидыши?» — спросила Бет. «В настоящее время такого закона в нашей стране нет, но я думаю, что он должен быть». «Значит, младенец не подавал признаков жизни, когда вы вынесли его из дома?» — продолжила спрашивать Бет, записывая ответы. Мэтт молча слушал их переговоры. «Нет, на этом этапе некоторые зародыши могут быть живы, но не все. Плод миссис Дженнингс не выжил бы даже в больнице. Он не был полностью сформирован. Все отражено в моем отчете. «Значит, младенец не мог плакать?» «Нет. Возможно, он издавал какие-то звуки, но они не похожи на звуки доношенного ребенка. Никто не станет пытаться реанимировать нежизнеспособный плод даже в условиях больницы». «Понятно. Что вы сделали с телом?» «Оно передано в больницу. А потом, по просьбе родителей, его должны были кремировать». «Теперь все? Спросила Энн. «Мне нужно идти принимать роды». «Да, спасибо». «И вы больше не пойдете к семье Дженнингс? Во второй раз вы сильно их побеспокоили. Им и так досталось». «Нет, в этом пока нет необходимости», — подтвердила Бет, заканчивая разговор и кладя трубку. «Итак, это выкидыш», — сообщила детектив Мэтту. «Поэтому об этом нет никаких записей в базах. Случаи с плодами не регистрируют, пока им не исполнится 24 недели. Это, согласно букве закона, все еще плод, а не сформировавшаяся личность». «Поэтому, наверное, родители не хотят об этом вспоминать», — прокомментировал Мэтт. «Я бы тоже не захотел. А ты?» «Согласна. Теперь мне нужно заполнить кое-какие бумаги, а потом поедем по поручению начальника».